Дипак Чопра. Семь духовных законов успеха. Как воплотить мечты в реальность? Практическое руководство. Эта книга останется дорогой вашему сердцу навсегда, ибо на ее страницах секреты исполнения ваших желаний. В семи духовных законах успеха Чопра излагает саму суть своего учения, сводя его к семи простым, но при этом необычайно мощным законам, которые любой может легко использовать для достижения успеха во всех сферах жизни. Нью-Йорк Таймс. Семь духовных законов успеха – универсальный проводник по виртуальной реальности для духовного путешественника, живущего в 21 веке. Питер Губер, председатель совета директоров Sony Pictures Entertainment. Книга Дипака Чопры «Семь духовных законов успеха» дает самые четкие ориентиры построения собственной жизни на уровне наивысшей целостности. Это потрясающе. Энтони Робинс, автор книг «Пробуди в себе великана» и «Безграничная сила». Книга «Семь духовных законов успеха» дает прекрасные ориентиры каждому, кто стремится наполнить радостью и продуктивностью свою жизнь или жизнь сообщества людей. Кен Бланчард, соавтор книги «Менеджер одной минуты». «Ты — это глубочайшее желание, движущее тобой. Каково твое желание, такова и воля. Какова воля, таково и твое действие. Каково действие, такова и твоя судьба». Брихадараньяка Упанишада. Введение. Эта книга называется «Семь духовных законов успеха». Однако ее вполне можно было бы назвать «Семь духовных законов жизни», поскольку описанные здесь принципы используются природой при создании всего, что есть в материальном мироздании. Всего, что мы видим, слышим, обоняем, вкушаем или осязаем. В своей книге «Создание изобилия» «Creating Affluence» Wealth Consciousness in the Field of Possibilities. Я обозначил конкретные шаги к сориентированному на благоденствие сознанию, которые основаны на подлинном понимании процессов, происходящих в природе. А семь духовных законов успеха составляют сущность этого учения. Когда изложенные здесь знания интегрируются в твое сознание, ты получишь способность с непринужденной легкостью создавать безграничное изобилие и достигать успеха во всех своих начинаниях. Успех в жизни можно определить как непрерывное распространение счастья и последовательная реализация достойных целей. Успех – это способность осуществлять свои желания с непринужденной легкостью. Между тем, люди всегда воспринимали достижение успеха, что включает в себя также создание богатства и изобилия, как процесс, требующий тяжкого труда. Нередко даже полагают, что успех возможен лишь в ущерб другим людям. Нам нужен более духовный подход к успеху и изобилию, которое представляет собой щедрый приток к тебе всех благ. Знание и практическое применение духовного закона позволяет нам обрести гармонию с природой и творить беззаботно, радостно и с любовью. Есть много аспектов успеха, и материальное богатство – лишь одна из его составляющих. Более того, успех – это само путешествие, а не пункт назначения. Материальное изобилие во всех его проявлениях – лишь один из факторов, делающих путешествие более приятным. Но успех также включает в себя крепкое здоровье, энергичность и увлеченность жизнью, глубокие взаимоотношения, творческую свободу, эмоциональную и психологическую стабильность, ощущение благополучия и умиротворенность ума. И даже ощущая все это, мы остаемся неудовлетворенными, если не питаем семена божественного внутри себя. На самом деле мы – замаскированные божества, и обитающие в нас эмбрионы богов и богинь стремятся к полной реализации. Поэтому настоящий успех Это опыт чуда. Это раскрытие божественного внутри нас. Это ощущение божественного везде, куда бы мы ни шли. Во всем, что бы ни ощущали. В глазах ребенка, в красоте цветка, в полете птицы. Мы познаем подлинное значение успеха лишь тогда, когда начинаем воспринимать свою жизнь как чудесное проявление божественного, не от случая к случаю, но всегда. Прежде чем дать определение семи духовных законов, давайте разберемся в самой идее закона. Закон – это процесс, посредством которого непроявленное становится проявленным. Процесс, посредством которого наблюдатель становится наблюдаемым. Процесс, посредством которого зритель становится спектаклем. Процесс, посредством которого сновидящий проявляет свой сон. Все мироздание, все, что существует в физическом мире, результат трансформации непроявленного в проявленное. Все, что является нашему взору, происходит от непознанного. Наше физическое тело – физическая вселенная. Все, что угодно. Все, что мы воспринимаем своими органами чувств, есть трансформация непроявленного, неизвестного и незримого, в проявленное, известное и зримое. Физическая вселенная есть не что иное, как я, возвращающаяся к себе, чтобы на опыте познать себя как дух, разум и физическую материю. Иными словами, все процессы в мироздании – суть средства, при помощи которых проявляет себя я или божественное. Сознание проявляет себя в движении через объекты Вселенной. Вечный танец жизни. Источник всего творения есть божество или дух. Процесс творения есть движение божества или разум. А объект творения – физическая вселенная, включая физическое тело. Эти три составляющие реальности – дух, разум и тело, или наблюдатель, процесс наблюдения и объект наблюдения – по существу представляют собой одно и то же. Они все происходят из единого источника, поля чистой потенциальности, которое абсолютно не проявлено. Физические законы Вселенной на самом деле и являют собой весь этот процесс движения божества или движения сознания. Когда мы постигаем эти законы и применяем их в своей жизни, у нас появляется возможность создавать все, чего мы хотим. Ибо те же самые законы, которые природа использует для создания леса, или галактики, или звезды, или человеческого тела, могут также использоваться и для исполнения наших заветных желаний. Теперь давай перейдем к семи духовным законам успеха и разберемся, как можно применять их в своей жизни.